даже тихо. Но какой-то зловещий холодок вдруг повеял над головами собравшихся в Зеранге. «Люди, которые противятся новой жизни, называются капиталистами», — продолжал Гемауге, — «кровопийцами народа. С ними надо бороться». «Силачей-то у нас нет, чтобы бороться», — заметил из своего угла Гуват. Но больше никому не было охоты разговаривать. В полном молчании энманцы помогли Гемауга и его каюрам запрячь собак. Озабоченные люди долго смотрели вслед удаляющимся упряжкам, пока они не скрылись за восточным мысом.